«И то, и другое», — я развел руками. «И еще мне кажется, что начал разрушаться источник». «Не помогло», — ответила мать после длительной паузы, во время которой всматривалась в меня. «Я была к этому готова. Надеялась, конечно, что не так быстро все случится». «Надежды нет. Почему-то мне даже стало весело, и я усмехнулся. Остаток жизни надо прожить ярко». «Нет, хрен я тебя отпущу на тот свет!» — рыкнула Горислава, и улыбки в ее голосе не было. «Раз уж у тебя оба огня проснулись, то придется поехать и пройти посвящение по обряду Аданов, иначе твой источник действительно разрушится, и ты умрешь». «По обряду Аданов?» — переспросил я. «А такие разве проводят? Что-то не припомню, чтобы брат проходил подобное». «Проводит», — маман посмотрела мне в глаза. Взгляд оказался долгим, я бы сказал, сочувствующим. «И где это делают?» «В Тахарской империи», — озвучила она мне приговор.